Не то чтобы я всерьез ждал Клари в гости. По крайней мере, не в ближайшие годы. А что окна в доме всегда оставлял открытыми настежь, так они у меня даже зимой нараспашку. Ничего необычного в этом нет. Но когда в самом начале осени в распахнутое окно моего кабинета влетел ветер, чей горький запах, дым, земля, сухая степная трава, совсем не походил на привычный аромат речной воды, который приносят наши ветры с Хурона, я сразу понял, с кем имею дело. Я ослепительно ему улыбнулся и сказал вслух: «Привет». В такой момент, что ни скажи, все равно будет слишком мало, а просто «привет» в самый раз. Он сперва дунул мне в лицо с такой силой, что чуть голову не оторвал, но быстро вспомнил о свойственной людям хрупкости и угомонился. Насколько вообще способен угомониться ураган? Условно утихнув, юный йохлимский ветер, вырвавшийся на свободу согласно им же самим заранее составленному плану, прошелся по моему кабинету, листая книги и роняя на пол отдельные мелкие предметы. Я решил, черт с ними, разобьет так разобьет. Пусть творит, что хочет, все-таки долгожданный гость. Нельзя же всерьез требовать от ветра полного штиля. И страшно гордый своим великодушием принялся рассказывать ему, как у нас тут дела. В частности, о шестерых секретарях сэра Шурфа, которые, честно поделив обязанности, более-менее справляются примерно с половиной дел. А это совсем неплохо. Уж точно лучше, чем ничего. Только несколько минут спустя я понял, что творит этот негодяй. Мои книги к тому моменту уже стояли на полках по, мать его, четырежды алфавиту. Письменные принадлежности были аккуратно размещены на столе, а разбросанная всюду одежда, ввиду отсутствия в кабинете специального шкафа, укоризненно ровной стопкой лежала в углу. На столь идеальный порядок даже смотреть больно, не то что в нем жить. Но я не рассердился на такое самоуправство. Ну, почти не. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.